Мы новички в базарате, и вы увидели это по нашим системным меткам, потому и решили одурачить», — вежливо и радушно объяснил Гиен. «Но иногда нехватку практического опыта может заменить хорошее образование, а оно говорит мне, что слово силы базарата дается каждому совершенно бесплатно, сразу же после первой серьезной сделки на сумму от одной звезды и выше. Вот оно как, а я и не знал. Хорошо, что Хапеш такой начитанный. Так я и предложил вам серьезную сделку», — заявил торговец. «Конечно, я имел в виду, что отдам вам весь сундук лурков, всего-то за одну звезду, а драгоценное слово вы получите в придачу. Врать вы по-прежнему не научились», — вздохнул Гиен. «Печально. И убери свои мокрые щупальца от моего инвентаря, вор». Я сгробастал и сжал сразу весь пучок ложноручек торговца, которые незаметно дотянулись кончиками до наших с Хапешем солнечных сплетений. И торговец испуганно булькнул, пойманный с поличным. Обычные люди носят ценности в сумках, в карманах штанов или под поясом, и для того, чтобы их обворовать, требуется ловкость рук и немного мошенничества. А у восходящих башни ценности прячутся в инвентарь, и чтобы незаметно пошуровать там и вытащить воплотить украденное, нужны особые способности и умения. Осьминожья морда ими явно обладал, потому и дотянулся до солнечного сплетения. Ведь это нервный и энергетический узел в теле любого гуманоида, и все нематериальные тела завязаны на него. Сделав прямое касание щупальцем, торговец-вор получил возможность проникнуть магической версией щупалец внутрь, но не успел этого сделать, потому что как только он применил магию, чистота во мне встрепенулась. Я схватил все щупальца разом и воспользовался любезно предоставленным преимуществом прямого касания, то есть моментально обнулил магию воды и воздуха, получив по 6 инзов в каждую руку. «Отпусти», — взбулькнул вор, еще более гнусаво, чем раньше. «А хочу ли я отпускать? Наверное, нет. Хочу сдать тебя монахам в белых робах. Ведь справка сказала, что местным культом Абухуре управляют такие служители, и именно они занимаются контролем легитимности торговых потоков. Вряд ли они будут милосердны к вору, который срывает заложенный владыкой порядок вещей. За что сдавать? Я всего лишь по-дружески вас обнял, ничего не было». «Ай-яй-яй», — грустно сказал Хапеш. «Если бы только я не вел проникающие сканирующие записи всего происходящего, во всех спектрах, и развернул рядом с нами в воздухе обалденно качественную голограмму, на которой крутился один зацикленный момент, как вор дотягивается щупальцами до наших солнечных сплетений, а потом голограмма переходила в магический спектр и показывала, как он незаметно кастует свою проникающую магию, и магические щупальца тянутся от реальных к нам внутрь. БРРР. Но все было заснято на видео. Ай да Хапеш, ай да сукин сын». Вор обмяк, осознав, что его держат не только за щупальца, но и за яйца. «Возможно, мои отменные раковины-замшелки, печеные на лавовых камнях, помогут загладить это пренеприятное происшествие», — заискивающе спросил он. «В каждой второй раковине вы найдете жемчужину». «Возможно», — улыбнулся Хапеш. «Вот, пожалуйста, примите их в дар. Это лучшее и самое ценное, что у меня есть». Торговец покопался в глубинах своего сундука и протянул нам две больших и тяжелых створчатых раковины, реально замшелых, покрытых толстым слоем мягких зеленых наростов. В отличие от жареных сороконожек из его основного меню, эти раковины выглядели действительно хорошо, каждая завернута в лист промасленной бумаги, пропечатанной зеленым значком, и завязана простой, но элегантной плетеной тесемкой. Видимо, это и вправду было самое дорогое в ассортименте осьминога. «Сколько такие стоят?» – спросил я, сильнее сжав щупальца, так, чтобы ему стало больно. «По 10 воронов каждая. Их добывают в глубоководных гротах, и ныряльщики продают их минимум по 6-7. «Ладно, а выгодная стратегия?» – хмыкнул Хапеш, когда мы отошли от незадачливого вора. «Притворяться простаками, ловить тех, кто пытается нас развести, и получать взятки за то, что не сдадим их белым монахам». «Изи плюшки», — улыбнулся я. «Может, провернем эту схему еще пару раз? Может, а ты крутой, Хапеш, с этой сканирующей записью. Мне положено, я же ищейка, твою мать». Внутри все сжалось, но я постарался остаться максимально спокойным. «Ищейка, так неформально называется мой класс. Планарный охотник. И за кем вы охотитесь?» «Лично я, за знанием. А как насчет всяких беглых преступников и прочих, за кого назначена награда?» «Нет, это не мой путь», — странник пожал плечами. «Другие ищейки занимаются охотой за головами, а я опять пошел не по положенному пути, а по своему собственному. Опять, в детстве мне дали имя меча, но я так и не стал воином. А, вот как, слово хапеш действительно означало особый загнутый египетский клинок. Из самого знакомства с гиеном я думал, просто ли это фонетическое совпадение, или башня сохранила значение имени и перевела его на понятный мне язык. Выходит, второе. Тебе был уготован путь воина? Да. Отец растил из меня бойца песчаного легиона. Наш народ проиграл великую войну и два поколения готовился к новой. Но мне оказалось не по нраву рвать, кромсать и калечить, да и зализывать раны тоже как-то не очень. Так что, когда мне исполнилось 10, я убежал и прибился к бродячему цирку между мирами. Ух ты! Да, это был удивительный цирк. Гиен улыбнулся, его карие глаза заблестели от воспоминаний. Сначала я просто работал за еду, потом обучился магии иллюзии и стал помогать выступать, постиг науку прыгать в пространстве и прятаться, стал одной из звезд представления. Ну а под конец старые ловкачи приобщили меня искусству прохода по границе измерений. Причем в нашей цирковой жизни я неоднократно ранился сам, но зализывать эти раны оказалось куда желаннее. Свобода делает лучше даже плохое, именно так, Яррр. И почему ты ушел из цирка? Он закончился, спокойно ответил Хапеш. В его ответе была гармония выверенной скорби, благодарности и любви. Кажется, он давно отпустил пережитое и пошел дальше. Я бы не рискнул спросить о подробностях, но странник сам добавил. Мы повстречались с народом Тайра, серокожих воителей с угольно-алыми глазами, которые только что выжили в крушении своего мира. Они ненавидят башню и все, что с ней связано, но вынуждены восходить по этажам. Их оскорбило наше представление, потому что в нем звучал лейтмотив радости жизни и того, как прекрасна башня. Это нанесло зрителям рану, требующую ответа, и они дали ответ. Тайра очень жестокие и никогда не размениваются на малую жестокость. Они не сделают тебе больно, а сделают так больно, как только смогут. Хапеш помолчал. Я убил двоих тайра в бою, поэтому меня отпустили. Они не размениваются на месть, но всех остальных в цирке они убили на нашей арене, номер за номером, последнее представление нашего цирка. А меня заставили смотреть. Интересно, мечтает ли о мести Хапеш? У мастера измерений, который учил меня, был этот компас. Я взял его и пошел по мирам. С тех пор минуло десятилетие, а я все еще в пути. Кое-где оставался надолго, целых 3 года провел в библиотеке Селестиалов, изучая миры, и там же составил список чудес света, где хочу побывать, вот по нему и двигаюсь. «А ты знаешь что-нибудь о Земле?» – спросил я, когда он замолчал. «Хаем, что-то знакомое, твой родной мир?» «А, знаю совсем немного, читал, что ее защищали 3-глазые кошки, до тех пор, пока их мир не пал». Поэтому Земля долгие десятки тысяч лет была избавлена от опасности извне и развивалась сама по себе. Вот как, ну ничего себе новость. У меня появились вопросы к ключнику. Не знаю, как другие ищейки, заключил Хапеш. А я иду своим собственным путем и встретил на нем много удивительного, ужасного и прекрасного. Что до истины, сколько ее ни ищи, она всегда где-то рядом, рукой подать. Все время разговора мы двигались вдоль широкого канала, который, судя по указателю, уводил от главной реки в бухту Джа, и, незаметно пройдя 4 квартала, вступили в искомый район. Это была искусственная бухта. Каналы с разных сторон входили в большой и круглый водоем. По кругу бухты теснились узкие 3-этажные лавки и магазины, затейливо украшенные кто во что гораст. А в центре бухты находился маленький парящий остров с постоялым двором жемчужина Джа. Я сразу почувствовал сильную магию ментала и увидел, как русалки на крышах и камнях постоялого двора оживают. Они просыпались, улыбались и махали мне руками, прикрывая свои прелести кончиками хвостов и раздольем блестящих волос. «Давай к нам, путник!» — кричали русалки приветливо. «Только тебя нам не хватает! Какой ты красавчик!» — воскликнула самая красивая, покраснев. «Сними VIP-номер с ложей, и я приду к тебе в гости!» «Конечно!» Все это был ментальный мираж, и каждый проходящий мимо гостиницы видел и слышал то, что было ему по нраву. К счастью, я был не фанат русалок, фурии и прочего фэнстафа. Хотя однажды мы с Мирой купили ей пушистые лисьи уши и хвостик, но быстро наигрались, и теперь они пылились в особой коробке в дальнем углу антресолей. В общем, я совершенно не хочу, чтобы в мой VIP-номер ввалился кто-то посторонний. Впрочем, и планов останавливаться в гостинице не было. Щелкари шелест, пробормотал я, вспоминая рекомендации Арчины и оглядывая магазины. Вокруг рябило от магии, Мне пришлось волевым усилием подавить раздражение, пошедшее от истока чистоты. Чистоте не нравилось такое изобилие магических приблуд. Внутри пробудилось желание погасить все источники, чтобы наступила блаженная тишина. «Ну-ну, уймись, чистота, давай без фанатизма». Я почувствовал, как глубоко внутри шевельнулся Бран, когда мы прошли мимо вопиющей, в буквальном смысле, лавки хаоса, отростки которой болтались в воздухе, как мишура, а в вязких стенах из плоти регулярно возникали рты и пасти разных существ, которые вопили, но вместо звука выпускали радужные мыльные пузыри. «Вон там», — сказал глазастый и внимательный Хапеш, — «смотри, на той стороне бухты, загибавшейся напротив, было два приземистых и слегка мрачноватых дома, по паре этажей в каждом, которые притиснулись друг к другу, образовав тандем. Между их выходящими вперед узкими торцами витринами был небольшой треугольник пространства, в котором справа виднелась каменная лестница, уводящая на второй этаж дома, а слева дощатая веранда. Над верандой виднелась ржавая кованая вывеска с кубка ломбард щелкаря, а над лестницей украшенный живыми цветами штандарт травы шелеста. «Хозяева, наверное, спят», — предположил Хапеш, но в кои-то веки оказался неправ. Мы подошли поближе и увидели, что оба и не думают спать. На каменных ступенях сидел меланхоличный человеческий скелет, изнутри заросший кудрявой зеленью, а в кресле-качалке откинулся мужик-белка ростом почти с меня, в мрачной и стильной одежде со множеством талисманов и нашивок. В его руках удобно лежала трубка с табаком, которой он размеренно пыхал. «Спать?» – переспросил скелет, который услышал нас издалека, не ушами, а благодаря обширной ауре чутья жизни, свойственной всем неупокоенным. «Это что-то на биологическом. Лично я давно позабыл, что такое сон». Голос шел изнутри черепа, гулкий, но весьма приятный и дружелюбный. Похоже, при жизни он был человек не злой и с чувством юмора. А мой деловой друг не может себе позволить тратить драгоценное время на долгий сон. Ведь пока он жив, нужно столько успеть. Поэтому наш труженик-щелкарь спит всего час в сутки благодаря особому табаку. А остальное время он эффективно бездельничает. «Ну-ну», выпустив колечко, лениво поинтересовался Белк, кого это принесло в такую рань. «Еще не рань, ще», — поправил его скелет, указав на небо. «Пока еще познь». «Ладно, профессор сухих костей, кого принесло в такую познь?» Глава 4. «Щелкари шелест. Мы в поисках тех, с кем можно иметь дело», — сказал я прямо, «а не тех, что норовят обмануть на каждом шагу. Пока в базарате счет 1-1. Один прощелыга и один чеснарь», — понял Белк, пыхнув трубкой. «Ну давайте прикинем, какие у нас с вами могут быть дела. Я старьевщик, скупаю все нужное и ненужное, а потом продаю с наценкой. Кажется, что домик мал». Он кивнул на свой скромный и узкий двухэтажный ломбард, но внутри он побольше, чем снаружи. Там целый музей былой боевой славы, выставка продажа полезной и бесполезной рухляди, многое в отличном состоянии, многое в пристойном. «И тебе, серый, и тебе, зеленый, будет в самый раз». Он смотрел на Хапеша, когда назвал его зеленым, значит, мой спутник и возможный враг где-то между 30-м и 100-м уровнем, а точнее сказать сложно. Думаю, за несколько лет цирка и десяток лет странствий он точно дорос до 50-го. В любом случае, Хапеш был продуманный, осмотрительный и владел неслабым арсеналом информационных способностей. Скорее всего, мои шансы на победу в прямом столкновении равны нулю, а заманить его в засаду или ошеломить неожиданной атакой попросту не выйдет. Ладно, я забегаю вперед, пока есть надежда, что драться нам не потребуется. А это мой старинный друг Шелест, Белк указал лапой на скелет. Когда-то был выдающимся магом Виталиса, можно сказать, друидом. Потом глупо погиб, а после восстал как нежить. Но, удивительное дело, продолжает быть магом жизни и природы. Нежить, маг жизни, оригинально. Скелет доброжелательно помахал рукой. Внутри его высохшей и тщательно очищенной грудной клетки с выбеленными гладкими ребрами рос небольшой куст, опутавший внутренний мир шелеста лозами и украшавший его белыми цветами. Земли там не было, и куст рос прямо из истока магии, который у живых расположен в солнечном сплетении, а у нежити, по идее, замещается истоком неготоса. Но тут был явно нестандартный случай. Шелест – целитель и травник-садовод. У него наверху целая оранжерея, аптекарский сад-огород, так что можете использовать его услуги. Щелкарь оглядел нас, пыхнул трубкой и спокойно добавил: «Я пожаднее буду, а Шелест альтруист, ему можно верить, а со мной стоит быть настороже». Не оговаривай себя, — возразил скелет. «Для некроманта ты сущий душка, несмотря на суровый экстерьер. Некромант и нежить витамант, вот так пара, еще и дома-магазины в тандеме, как их угораздило стать друзьями и партнерами по бизнесу. Тут многолетний опыт мастера-сюжетника сверкнул у меня внутри и прорвался наружу. Погодите, вы раньше были друидом и фамильяром, верно? Шелест взял белку и вырастил из нее разумное существо. Вы прошли много этажей башни вдвоем, но однажды друид погиб, и фамильяр не успокоился, пока не нашел способ вернуть его душу. Оживить не смог и стал некромантом, только чтобы поднять друга как нежить и хоть таким образом его вернуть. С тех пор вы отошли от восхождения и осели в Базарате, так и живете напротив друг друга». Хапеш глянул на меня с удивлением, ему явно понравилась эта история. «А ты догадливый», — Шелест развел руками. «Примерно так все и было. Ну, за исключением того, что я погиб по вине этого упрямого болвана». «Опять?» — возмутился Белк. «Снова эта тема, пустая, как гнилой орех. Я всего лишь неправильно понял команду, профессор. Ну, ошибся, бывает. Но я столько раз исправил свою ошибку, что тыкать меня в нее лицом уже не камильфо». «Это верно», — согласился мертвый маг. «Я не ради попрека, а чтобы расширить историю, которую выдал молодой человек. А ты не вполне прав», — сказал мне щелкарь. «Я пошел в некроманты не только за возвращением друга, но и по велению сердца. Нравится мне командовать нежитью и взывать к старым костям. Есть в этом что-то. В одежде с кожаными вставками и металлическими нашивками, покрытой узором магических татуировок, которые я сразу не заметил в его поредевшей шерсти и разглядел лишь теперь, щелкарь походил на стареющего рокера. Все еще бодрый, но злые дни позади, самое время сидеть на террасе и вспоминать о приключениях минувших дней. В любом случае, за твою догадливость даю тебе скидку 10%, пообещал Белк, а я 20%, щедро поддержал скелет, а Барамир бы сделал 50%, захотелось сказать мне, но чисто ради смеха. На самом деле мужики вели себя как настоящие кореша, мы с Хапешем разделились. Он пошел вдыхать ароматы лекарственных трав, а я направился внутрь мрачного магазина смотреть развалы ломбарда. Чего здесь только не было. На самом видном месте на белой колонне постаменте лежал алый резной кинжал из рога архидемона, всего-то за 1000 звезд. Вокруг него я почувствовал сразу десяток различных защитных контуров. «Очень мощная штука», — хмыкнул щелкарь, увидев мой взгляд. «Парализует с одного удара почти любое живое существо. Главное — попасть в грудь, близко к сердцу. А знаешь, какая самая смешная из навешанных на него защит? Если вынуть кинжал из защитного контура, он превратится в бесполезный обломок деревянной ветки. Это не иллюзия, а реальный мета-шифт предмета, такая защита от воров. Вор не сможет с ним ничего сделать, и только в руках хозяина кинжал может вернуться в свой реальный статус. Да уж, топовая вещица, жемчужина моего ломбарда. Демон сам заложил свое оружие, но потом его изгнали в ад, и теперь он возродится лет через 200. Тебе кинжал даже близко не по карману, без обид. Лучше глянь вот этот доспех. Он указал на черную пластинчатую кирасу, по всему корпусу которой были закрытые железные глаза. Вот только сейчас они открылись, оказавшись живыми под железными веками, и грозно уставились на меня. Вот это хорошая штука, хоть и слегка пугает, порекомендовал Белк. Подойдет вместо того, что у тебя осталось от армора. Глаза отпугивают часть встречных, но, может, это и к лучшему. Вообще-то, под моим проклятым покровом глаза будут вообще не видны. А броник, шлем, налокотники и наколенники вместе с противоосколочным костюмом и правда были уже в посредственном состоянии. Много дыр, разрубов, пробитий, ожогов и прочих повреждений. Может, и правда стоит обновить защиту. Хоть я и не собираюсь качаться в воина, драться приходится все время. Какие свойства? Глянь в систему, у меня все предметы в лавке открытые. Этот сдал в ломбард начинающий темный паладин-неудачник, да так и не выкупил, потому что женился и осел в одном из мирков башни. Теперь фермер. Доспех был синего ранга и немасштабируемый, то есть в будущем станет слабым, но зато сейчас силен. А до будущего я могу и не дожить, так что... Доспех смотрящего в бездну. Стихии. Неготос, Нокс, воздух. Архетип, защита. Ранг 3-7 редкий. Дает физическую и магическую защиту 20 по всему телу. Восстанавливается от повреждений, включая магические, за 1 час степень повреждений. Носитель в любой момент может открыть глаза доспеха и увидеть скрытое и невидимое, а возможно и узнать что-то полезное о том, на что смотрит. Но каждый взгляд снижает красоту носителя на 3 до следующего полноценного отдыха. Прелесть. Буквально каждое свойство было очень хорошим и полезным. Я мог вылупить зенки по всему доспеху и увидеть рогу в стелсе или мага в инвизе. И как человеку, которого полностью закрывает облачение проклятого, мне было абсолютно пофигу на временные минусы к красоте. Доспех стоил 5 сверкающих звезд, то есть почти мне по карману, ведь у меня в данный момент накопилось 2 звезды плюс 200 воронов, итого 4 звезды. Для вещи синего ранга цена в 5 звезд казалась невысокой, сравните со звездой за гайд по базарату. То ли у щелкаря демократичные цены, то ли в доспехе какой-то изъян. Вроде дешево, есть подвох, спросил я, решив не играть в игры. Да нет, пожал плечами Белк, просто у нас переизбыток магических вещей, они стекаются из тысяч миров и оседают здесь миллионами. Тем и крут базарат, потому сюда все и хотят попасть. И сейчас ты на окраине речной республики, а в городе или в центральном порту точно такой же предмет будет стоить раза в 3-4 дороже. Так что не боись, доспех хороший. Предложение становилось все более интересным, я и не думал, что зайду в ломбард, сходу уткнусь в кирасу с глазами и тут же потрачу на нее все деньги. Хех, вот вам и шоппинг. Сколько скинешь, если в обмен за мой броник и прочий комплект? Вещицы хорошего качества, но измочаленные, оценил щелкарь. Зеленые по рангу и без магических свойств, но их можно заэнчантить. Как основа хороши, плюс за вещи из технологически развитых миров обычно дают больше. Но все надо чинить, сейчас это рухлить. Если сам починишь до нового, то возьму за звезду, если чинить мне, то 50 воронов за полукондицию. Я чинить не умею, тогда скидывай. Я отдал потрепанные в боях предметы защиты, мысленно поблагодарив Кима и Воинпром, а щелкарь кинул мне ползвезды. Это в буквальном смысле была отломанная половинка монетки, она сверкала и переливалась вдвое слабее целой. Ну, гляди на мою бизнес-модель, восходящий, усмехнулся Белк, развел руки, сосредоточился и нараспев прочитал заклятие восстановления вещи. Старье починяю, прибыль получаю. И за несколько секунд шлем с вмятинами от ударов и раскромсанным забралом волшебным образом разгладился, очистился и засиял, как новый. В ролевых играх Repair, заклинание низкого уровня, потому что разработчики решили не думать о том, какое сокрушительное воздействие возможность обновлять вещи оказало бы на экономику, появись оно в реальности. Я решил не следовать этой порочной практике и поменял уровень магии починки с начальной магии на продвинутую. Теперь каждая кухарка не могла обновлять вещи, а только хорошие адепты своего дела с годами практики. А еще добавил каждому материалу предел возможных обновлений. Например, у стали прочность равна 5, и после первых 5 починок стальной меч каждый раз будет как новый, а после 6 рассыпется в прах. Такой подход позволил мне и репаир оставить, ведь он удобен не только игрокам, но и ведущему игры, и не подвергать экономику испытаниям, последствия которых невозможно грамотно просчитать и учесть. Башня была бесконечно умнее и совершеннее, но в этот раз устройство ее систем повторило мои наработки. Белк использовал магию тверди продвинутой ступени, влил по 30 инзов на заклинание, весьма солидно, и потратил по бросовому компоненту, а в данных вещей мелькнула метка, то есть восстановлена первый раз из максимально доступных 6. «Порядок», — сказал щелкарь, успешно починив каждый из предметов по очереди. Он ловко подбросил противоосколочный костюм в воздух, а когда тот взлетел, выхватил из инвентаря гуманоидный манекен в полный рост, тот оказался сразу внутри костюма. Потом вжух убрал их вместе в инвентарь, подкинул броник и повторил процедуру. В итоге за 2 секунды вещи были надеты на манекен, чувствуется большая практика. Шлем, наколенники и налокотники он быстро нацепил цепкими лапами с пальцами и коготками. Обновленный комплект смотрелся весьма привлекательно. Белк поставил на весь комплект цену в 1,5 звезды, и прежде, чем упрекать его в тройной наценке, подумайте, чего стоит прокачать репаир до продвинутой ступени и содержать подобную лавку. Да и кто знает, сколько мой набор простоит, прежде чем его купит. В любом случае, я был вполне удовлетворен ходом сделки, вот только на покупку доспеха денег еще не хватало. Глянь мои товары, может, что приглянется. Я выложил на прилавок целый арсенал не особо нужных или совсем ненужных мне вещей, которые скопились за долгие 1,5 дня странствий. Меч-пистолет, недавно снятый с клыка. Посох звезды смерти, в потенциале очень крутой, но в него нужно долгое время вкладывать солидные средства. Раковину-замшелку с неизвестной жемчужиной внутри. Гриб-губку синего ранга, срезанный еще на самом первом этаже. 5 оставшихся оттуда же кристаллов и всякую мелочь, которая мне так и не пригодилась. Старые добрые каноны РПГ. Наконец добраться до торговца и опустошить закрома. Щелкарь быстрыми, привычными движениями осмотрел каждый выложенный предмет. На поясе оценщика одобрительно крякнул, а на посохе обалдело прищелкнул. Ох, прочие комментариев не вызвало. 2,5 звезды за всю мелочь оптом, сказал он. А вот посох крутой, ты явно не понимаешь его крутости, иначе бы не отдавал первому попавшемуся дельцу. По рукам на мелочь, кивнул я и получил 2,5 монетки. Кстати, предыдущая половинка звезды еще лежала в руке, и я с удивлением заметил, как, оказавшись рядом, 2 половинки срослись, и целая звезда засияла ярче. Если котики – это мечты погибших в башне, а вороны – пережитые ими несчастья и трудности, то что такое звезды? Спросил я опытного щелкаря. Моменты славы и подвига, наивысшие достижения, ответил тот сдержанно. Но каждый из тех, чьи это воплощенные моменты преодоления и геройств, пал в башне. Живые несут все свои свершения и горести с собой, в атмане. Выходит, входя в башню, ты с потрохами начинаешь принадлежать ей, риторически спросил я. Даже твои мечты рано или поздно станут ее разменной монетой. Выходит, что да, и нет во вселенной ничего святого и возвышенного настолько, чтобы одолеть власть башни богов. А если посмотреть на это по-другому, задумчиво возразил я, что чаяния и победы даже погибших в башне сохраняются для всех остальных, становятся воплощенной ценностью. Может, башня не презирает восходящих и не считает их разменным материалом, а как раз наоборот. Красивая мысль. Белг глянул на меня со смесью зависти и уважения. Зависти к моему наивному идеализму, к тому, насколько я был еще не битый и не испорченный судьбой. А уважение, возможно, к креативному ходу мысли. «Знаешь, человек», — сказал он, пожевав губами и встопорщив усы, «мой хозяин был твоей расы, хоть и не из твоего мира, и я благодарен ему за все добро. Без него я бы просто погиб от лап совы, а главное, не стал бы разумным существом. Разумные куда счастливее зверей, те попросту не способны на осознание вершин счастья и постижение его глубин». Это был неожиданно философский заход от некроманта-твердника с циничным торговым прищуром. Так вот, хозяин мой был классным человеком, настолько, что я посвятил половину жизни изучению некромантии, чтобы вытащить его из душеворота. Но только он мог не погибать. Шелест пытался помочь первым встречным и взял на себя их проблемы. На их решение мы и погорели. То есть помер он исключительно по своей доброте. Смекаешь, к чему я? К тому, что я слишком наивен и полон надежд. Пойми меня правильно, это неплохое свойство для жизни, но опасное для восходящих по этажам. Чем больше прокачаешь доброту и доверие, тем выше вероятность погибнуть раньше срока. Я вспомнил Игорька, к которому повернулся спиной в начале пути, теперь это казалось дикостью. Но с того момента я вроде бы усвоил урок и никому не доверял до конца, старался просто не быть в ситуации, когда кто-то сможет неожиданно ударить в спину. Но не спорить же об этом с бывшей белкой и фамильером. Что касается посоха, крутости его понимаю, просто нет желания с ним возиться, да и нужные уникальные и эпические мерцы мне добыть не светит. Сколько ты можешь дать за посох? Нисколько, он слишком дорогой, у меня таких денег нет. Хм, как минимум 50 лисов. Лисов, старших монет башни, 50 лисов, это 5000 звезд. Ничего себе, а чему ты удивлен? Это еще низкая цена, выгодная для покупателя. Посох в потенциале вещь легендарного ранга, и его полное восстановление не такое уж и сложное и долгое дело, судя по системному инфо. Любой состоятельный претендент или торговец справится и получит огромную выгоду. Кроме того, у этого посоха коллекционная ценность. Он именованный и принадлежал известному историческому герою. Ну и дела. На 5000 звезд я смогу не просто затариться по полной программе, а купить в каждый слот инвентаря по местному аналогу Ламборгини. Я и не думал, что артефакт павших великих настолько дорогой. Выходит, система на втором этаже дала мне в руки настоящую драгоценность. Почему это было вообще не сбалансировано? Какой-то задрипанный Игорек мог получить секиру огромной ценности. Что-то здесь не так, не может башня так глупо проколоться. Да, победить даже павших великих было непросто, но не какая-то безумно сложная задача, средства для победы были в самой же комнате. Хм, может, я получил вещи в их истинной силе, пусть и развенчанные, потому что в одиночку победил двоих великих и заодно своего партнера, но даже так, все равно награда была слишком крута. А я, блин, потратил секиру на то, чтобы призвать ткача тишины. Да, это позволило спасти миру и стабилизировать детей будущего легендарного ранга. Хм, получается, пожертвованная вещь соответствовала статусу разрешенной проблемы. Секунду, так вот же оно, соответствие. У меня был потенциал архиона. Я недооценивал этот факт, потому что ни разу не увидел какого-то отличия моего прохождения башни от всех остальных, а оно было. За все пройденные в самом начале испытания, за то, что я стал одним из крошечной группы существ во Вселенной, кому это удалось, башня дала мне награду, просто невидимую и неосязаемую до поры до времени. А я не понял ее истинной ценности и только теперь осознал, что мой путь идет через особые этажи, через исторически важных героев, от великого лича Хильбранда и самого ценного дара, который он смог мне дать до Брана Отступника, от императора Эларина до наших с мирой будущих детей. Кто знает, может, Хапешу или Арчане тоже уготована особая судьба. Башня плетет узор судеб, сталкивая особых и выдающихся личностей друг с другом. Может, даже не специально и по какой-то осознанной воле, а просто так устроена система подбора, какая-то математическая закономерность мультипликации крутости. Ведь башне нужны великие, легендарные герои, которые способны побеждать богов. В этом ее изначальная цель, и она всеми силами и способами создает таких героев. Пройдя все испытания потенциала, я стал избранным, а не обыкновенным. Вот почему получил не просто рандомный копипаста этаж с мобами, а настоящих павших великих, а когда победил их и выжил, несмотря на предательство и удар в спину, подтвердил свой статус и получил легендарный, пусть и развенчанный лут. Все это звучало лестно для моей персоны, но ведь логично, так картинка складывалась. Хотя почему же тогда я встретил Игорька и Андреа, двух совершенно бездарных претендентов, а может, потому и встретил, что система пыталась как-то уравновесить этажи. Ладно, все это были домыслы и догадки вилами по воде. Я простоял с десяток секунд в глубокой задумчивости, и щелкарь вежливо постучал коготками по прилавку, мол, очнись, чувак, оказывается, существует что-то дороже звезд. Улыбнулся я, неосознанно ухватившись за эту тему. Но почему лисы? А вот непонятно, хмыкнул щелкарь. Но все мои сбережения, это пара десятков лисов. Вот, глянь на красавца. Я с любопытством рассмотрел рыжую монетку с красивой мордахой с двумя крошечными бриллиантами глаз. Взгляд лиса был безмятежный и чистый. При виде монетки на душе становилось спокойнее. А воплощение чего эти лисы, никто не знает. Если сможешь выяснить, эту информацию купит задорого, потому что она интересует всех. Ладно, пора что-то решать. Мои сбережения составляли 5 звезд и 200 воронов. Я мог свободно купить доспех и остаться при солидных деньгах на мелкие расходы. По рукам. Я положил черненую кирасу в инвентарь и надел прямо из инвентаря. В момент первого надевания все глаза широко распахнулись, и я увидел сразу во все стороны, причем пронизывающим зрением. Сознание с непривычки помутилось. Перед 15 глазами все поплыло, но потом 13 из них закрылись. Уф, какое облегчение. С тобой приятно иметь дело, человек, хмыкнул щелкарь. А посох держи при себе, и мой тебе совет. Пока никому про него не рассказывай и не используй, не вынимай, а спрячь поглубже. Прокачай способность тайник, она сделает тебе дополнительные слоты в инвентаре, в которые даже профессиональный вор так легко не залезет. Когда-нибудь ты или сам прокачаешь этот посох и получишь легендарку, или найдешь богача, с которым можно иметь дело, и продашь ему задорого, минимум вдвое дороже, чем я сказал. Спасибо за совет. Уже выходя из ломбарда, я стукнул себя по лбу. Ну надо же быть таким идиотом, у меня же есть пояс оценщика. Быстро надев его, взглянул на посох в инвентаре. У всех вещей там появилась предполагаемая цена, и, между прочим, доспех смотрящего в бездну пояс оценил в 6 звезд. Видимо, щелкарь вправду сделал мне скидку. А рядом с посохом стояла цифра 50 плюс лисов. Да уж, и почему я не надел пояс оценщика перед тем, как идти за покупками? Ладно, всего не упомнишь и, к счастью, мне попался честный торговец. Но в следующий раз будь умнее, Яр, оправдывай, мать его, потенциал Архиона. О, ты тоже освободился, возбужденно воскликнул Хапеш, торопливо спускаясь по каменной лестнице. Он был явно не в себе. Я прикупил замечательных травок для чая и воскурений. Но это ерунда. Главное, мы с Шелестом исследовали мой витальный индекс в поисках аномалии, а обнаружили кое-что поинтереснее. Во мне хроматический сдвиг. Глаза странника сверкали. А на понятном языке, яр-эр-эр, это значит, что я не просто из другого мира, а из другой параллельной вселенной. Понимаешь? Вот почему сошел с ума и не может восстановиться компас. Вот почему во мне аномалия и по моим следам пришел Бжурок. Мои ауры чуть-чуть иного оттенка, чем у всех остальных обитателей этой вселенной. Потому что я из другого, параллельного измерения, в котором все схоже, но что-то отличается. Мало мне тысячи этажей башни, множество цивилизаций, планеты богов, так еще все это множится на параллели. Я почесал в затылке. Вселенная фрактальна, измерения отражают друг друга в причудливом узоре, кивнул Хапеш. Это известный факт. Архионы и другие высшие божества потому и величайшие владыки, что существуют не в одном измерении, а во всех сразу. Они объединяют все свои отражения в одной сверхличности, им видны сразу все процессы. А мы, смертные, замкнуты на одну вселенную и нам не дано познать остальные. Хотя путешествия по измерениям возможны, но все же очень редки. Представь, в моем родном измерении тоже может тоже быть яр, восходящий по этажам. Если смогу вернуться обратно, обязательно найду его там. Вот тамошний яр обрадуется. Я в восторге от этого открытия, но надо срочно понять, что за сбой привел меня сюда. Или это была судьба, а вдруг я несу угрозу для окружающих с неизвестной аномалией внутри? Его открытый взгляд помрачнел. Яр-эр-эр, пообещай, что поможешь разобраться. Вместе мы точно сумеем. Два системных сообщения, напряженно ответил я, подняв палец, мол, погоди секунду, и побыстрее раскрыл их, чтобы хоть на полминуты избежать этого разговора и осмыслить всю полученную инфу, чтобы принять верное решение. Внимание! Вы совершили первую серьезную сделку в этом мире и подтвердили свою платежеспособность. Вы получаете слово силы возвращения в Базарет, Феофай. Используйте слово в любом переходе с этажа или из изнанки для создания золотой двери. Учтите, что для следующего визита в Базарет необходимо пожертвовать любой компонент, крис, мерц или вещь не ниже зеленого ранга. Чем сильнее будет пожертвованная вещь, тем больше денег вы получите при входе. Удачных сделок. А вот и обещанное слово доступа в мир торговли. Пока Базарет оправдывает хайп, я за пару часов пребывания здесь узнал столько нового и полезного. Настоящий перекресток миров. Так что возвращение сюда, когда инвентарь заполнится чем-нибудь ненужным, даже не обсуждалось. Получен уровень 12. Плюс 5 очков жизни, плюс 1 свободное очко параметров и плюс 1 к наиболее активно использованной классовой характеристике. Мудрость. Получено свободное очко умений. Щелкари Шелест вернулись на свои места и с любопытством на нас смотрели. Я кивнул им с благодарностью, мол, спасибо за бизнес, и повлек Хапеша дальше по улице, подальше от любых свидетелей, мозг лихорадочно работал. Подходящий пустой закуток попался сразу же, сбоку от ломбарда, тут было тихо и темно, я подтолкнул странника и сам остановился в тени. Секунду, сейчас повышу уровень. Уважительная причина для задержки, пока разум думает, что ответить Хапешу, ищейке из иной параллельной вселенной, ищейке, с которым мне предсказан проигранный бой и вечное рабство. Но я получил предзнание, сумел оказаться на шаг впереди, чтобы понять, что не располагаю средствами для победы в прямом бою и не имею способа устроить ему неожиданную засаду. Как вариант, бежать раньше, чем Хапеш заподозрит истину. Но мое бегство может вызвать подозрение и подсказать ему, что я тот, кого ищут ищейки по всем мирам и планетам. Проще и правильнее просто отказать ему в помощи, сказать, это твои проблемы, решай их сам и быстро свалить из Базарата. Тогда остается шанс, что ищейка не осознает, что я, тот самый новичок с потенциалом Архиона, и судьбоносная встреча не состоится, хотя бы сегодня. Хапеш смотрел взволнованно, ожидающе, он ждал, пока я распределю очки и отвечу на важный для него вопрос. Ладно, очко умений в чаромантию, а параметры, разумеется, в минусовый дар. Стой, какой дар? Там же будет ровно 20, и это значит. Но отменить распределение я уже не успел. Внимание, вы достигли нового этапа пути чистоты. Ваше звание, антимаг. Вы получаете способность обнулять и забирать магию напрямую из живых существ. ваше облачение, шелк паука тьмы, ваше проклятие. За каждое совершенное добро вы получаете кармический откат тьмы, ваша немезида, паук, укус которого приводит к вашей мгновенной смерти. Вы не можете уничтожить или остановить свою немезиду самостоятельно, никакие ваши действия не воздействуют на него. Берегитесь. Обрывки пергаментов вспыхнули и сгорели в бледном пламени чистоты, на мгновение я стал голым, затем со всех сторон настлались черные паутинчатые ткани, полупрозрачные, как сгустившаяся тьма. Они облегали меня, застывали и превращались в тонкий и гибкий доспех. Поверх них легли кираса и другие вещи, а сверху меня накрыл плащ с капюшоном до пят. Новая маска легла на лицо, застывшие в гримасе офигения. «Какая нахрен немезида, какие кармические откаты за добрые дела?» «Яр», — сказал Хапеш изменившимся голосом, глядя на меня пронзительно и удивленно. «Система показывает, что у тебя абсолютно уникальный класс, других таких нет». Я замер, не зная, что ответить, и увидел, как в 10 метрах от нас, прямо с чистого неба на каменную мостовую бухты Джа тянется тонкая паутинка, на которой висит черный паук размером с большую человеческую ладонь. Он медленно опускался на землю и, увидев его, я почувствовал, как все внутри сжимается и дрожит. В этом пауке была моя смерть. Мне надо уходить отсюда, срочно. «Ты тот самый новичок с потенциалом Архиона, которого ищет владыка владык», сказал Хапеш тихо-тихо, он оцепенел от осознания. «Приказ отыскать новичка спущен по всем каналам, всех измерений и миров. Нашедшему обещана огромная награда. Половина планарных охотников рыщут в поисках подходящих новичков. Я, может, единственный, кто этого не делал, но именно он меня нашел. Черт, что же делать, куда бежать?» Я сразу увидел необычный и незнакомый класс и предложил идти вместе из любопытства, произнес Хапеш. «Ты интересный, мыслишь необычно, но мне и в голову не могло прийти, что ты потенциальный владыка миров. Яр-эр-эр, зачем Азурандар хочет тебя найти, чтобы сделать своим рабом, как и всех остальных, кого он уже загробастал? Как ты догадался, Хапеш? Мне нужно было понять, где я прокололся, ведь если он смог понять, то смогут и остальные. Совпадение случайных факторов, моргнул странник, отчасти закономерное, ибо сейчас все сосредоточено на поисках тебя, но все равно статистически маловероятное. В общем, судьба, а именно, тот, кто прошел испытание вчера, не может вырасти высоко, очевидно, он будет серого ранга. Куда ведут пути всех начинающих восходящих? В Базарат. Если задуматься, искомый новичок обязательно появится здесь, значит, нужно просто караулить и проверять всех и каждого. Тогда почему вершина пирамиды не полна ищеек и охотников за головами, которые устроили там лагерь? Потому что приказ пришел только сегодня с утра. Азурандар отдал приказание одному из высших богов в своей свите, тот разделил области поиска между богами старшего эшелона, и одному из них достался Базарат. Его имя Армангар, владыка стихиалий, могучий и гневный бог. Он объявил Базарат территорией поиска возможного кандидата с потенциалом Архиона, и клич Армангара пришел ко мне в момент, когда ты дрался с клыком. Я проигнорировал его, как все предыдущие заказы, приходящие планарным охотникам, ведь я выбрал иной путь. Говоря все это, Хапеш смотрел на меня застывшим взглядом, выражение глубочайшего изумления так и не покидало его лицо. «Ты не ответил, как догадался конкретно про меня. 4 фактора сошлись воедино в одном существе. Новичок из расы, которая только что начала восхождение, а появление уникума оттуда все же вероятнее, чем из одной из давно восходящих рас, представители которых не показывают выдающихся результатов в башне, обладающий креативным разумом и мудрым взглядом, способный понять картину, сложив ее из кусков, меня удивило твое мышление, оно выделяет тебя. И наконец, уникальный и неповторимый класс. Кто еще может обладать абсолютно уникальным классом, кроме одного во вселенной новичка с потенциалом Архиона? Паук опустился на каменную мостовую и медленно пополз в нашу сторону. Пророчество смыкало отравленные клыки на моей шее, я пригнулся, готовый драться или бежать. «Но есть и 5-е свойство, мое», — сказал Хапеш с напряжением. «После гибели цирка 3 лет в библиотеке Селестиалов я прошел испытание планарных странников и встал на путь озарения. Стал интуитивным мистиком Фатума, это значит, что мои действия часто продиктованы инстинктом и предчувствием судьбы. Я стараюсь не мешать ей сбываться, и чем дальше, тем больше оказываюсь участником судьбоносных событий, потому что иду по дороге, которая складывается сама собой. Понимаешь, я понял, что все мои особенности слишком выставлены на показ, и если обладать творческим умом и склонностью к проведению ассоциаций, можно и правда догадаться, что со мной дело непросто. Но блин, у Хапеша не было никаких реальных свидетельств, улик или доказательств. Он просто оказался в нужное время в нужном месте, и будучи не настоящей, но формальной ищейкой, владел нужной информацией. Ему просто дико повезло, сошлись все звезды. Конечно, я сам виноват, что прокололся и при нем произвел левелап, да не обычный левелап, а переход со статуса на статус. Ведь у Хапеша прокачано восприятие, и он увидел системную информацию, что мой класс не просто уникален, а по-настоящему единственный в своем роде. Да, это была ошибка с моей стороны, но все прочее было реальным статистически маловероятным совпадением факторов. Какое же дикое невезение или судьба, награда поистине велика, прошептал Хапеш, его глаза блестели, в их застыла борьба. Нашедший получит статус приближенного к Армангару, возможность стать богом и уже сейчас силу полубога. Так сильно владыка хочет тебя заполучить. Паук прополз 2 метра, осталось 8. Я ждал момента, такого сочетания факторов, в котором мои шансы станут из нереальных хотя бы призрачными. Сколько всего я бы смог сделать с таким статусом, сколько дорог пройти, скольким страждущим помочь, сколько добра совершить. Хапеш запрокинул морду и коротко, протяжно завыл от безысходности. Затем опустил, и его глаза стали блесткими, холодными, злыми. Он принял решение. Ты хороший человек, ты помогал другим и оставался разумным. Ты спас меня и спасти Джурака. Ты даже почти приручил дикую джарскую девочку. Нет, я не отдам тебя Азурандару. Я не хочу, чтобы ты навеки стал рабом в игре величайших. Лучше будь свободен и живи свою жизнь. Наступила тишина, настолько густая, что в ней можно было повесить что-нибудь тяжелое в воздухе, и оно бы не упало. Что? Серьезно? Он не врет и не пытается неожиданно напасть? Он правда решил не выполнять и не получать великую награду, а отпустить меня? Все это время Хапеш не играл роль чистосердечного хиппи-странника, а был им на самом деле. Руки вспотели, но ищейка не пытался напасть. Он вынул компас. Шарики в нем по-прежнему хаотически носились, сходя с ума. Что ты делаешь? Ухожу. Пока я рядом с тобой, остается риск, что через меня как планарного ищейку кто-то из нашего ордена почувствует тебя. Поэтому я умолкаю, прячу твою тайну в глубину сердца и ухожу не глядя. Куда выведет путь? Пауку осталось 5 метров. Если твой компас сошел с ума, ты можешь погибнуть или застрять где-нибудь между мирами. Я иду по дороге судьбы и позволяю ей сбыться, улыбнулся пес. Прощай, Яррер. Он поднял компас и хотел поднести руку, чтобы запустить вращение внешнего круга, но не успел. Вся фигура Хапеша исказилась, его смяло в пространстве времени и в двух сетах планарных координат. На мгновение мы с ним смотрели друг на друга, он в ужасе, я в попытке понять, что происходит. А затем моего случайного друга вырвало из нашей вселенной обратно, туда, откуда он пришел. Вырвало резко, властно и сильно, потому что он был больше не нужен. А на его месте появился почти Хапеш, но совсем другой. Выше, мощнее, темнее, сосредоточенный, уверенный и властный. Тот, кто в детстве стал воином песчаного легиона, но с тех пор прошел большой и жестокий путь, приведший его сюда. Еще когда мрачная фигура проявлялась на мостовой, я уже потянулся активировать фазовый рывок, инстинкты кричали «беги», но пришедший был гораздо быстрее. Он выплюнул слово, и это было не простое, не редкое и даже не эпическое слово силы, а мифическое. Позже я узнал, что это слово абсолютной блокировки врага. Мой интерфейс, доступ к карточке и всем способностям отрезало, я не мог ни выхватить меч, ни применить достижения, ни использовать способности или вещи, даже слова силы, которые знал. Закон равенства не позволял крутанам атаковать нубов, но, увы, эта защита не распространялась на слова силы. Древний язык лежал в основе башни, возможно, она сама не могла с ним полностью справиться, а может, считала слова сбалансированным способом победы. В любом случае, древняя речь пришедшего сработала. Мифическое слово накрыло меня, как стеклянная сфера ловушка загнанного зверя. Я дрогнул и заметался, но понял, что не могу ничего, кроме как ударить кулаком или применить чистоту. Лишь она преодолела действие блокировки, потому что ее ранг был еще выше мифического. Но стоящий передо мной, как и Хапеш, я увидел открытые данные. Хорум,